«У Рима нет надежды», — в заключение произнес отец. «Он позабыл своих богов. Но если боги простят нас, живущих здесь, мы, может быть, спасем Британию. С этой целью мы должны сдерживать раскрашенный народ. Вот потому-то я, как отец, говорю тебе, Парнезий, что раз твое сердце склоняется к военной службе, твое место с мужчинами на стене, а не с женщинами в городах». «На какой стене?» — в один голос спросили Дэн и Уна. «Отец говорил о стене, которую мы называем стеной Адриана. Позже я расскажу вам о ней. В очень отдаленные времена она была выстроена поперек Северной Британии, чтобы удерживать раскрашенный народ, который вы называете племенем пиктов. Отец принимал участие в Великой Пиктской войне, в борьбе, продолжавшейся более 20 лет, и знал, что значит биться. Один из наших великих полководцев, Феодосий, преследовал этих мелких зверенышей далеко на севере. Это было еще до моего рождения. На Вектисе мы, понятно, не думали о них. Но когда мой отец высказал все, о чем я передал вам, я поцеловал его руку и приготовился последовать его приказаниям. Мы, римляне, рожденные в Британии, умели почитать наших родителей». «Если бы я поцеловал папе руку, он рассмеялся бы», — сказал Дэн. «Обычаи меняются. Однако, если человек не повинуется своему отцу, боги помнят его проступок. Можешь быть вполне уверен в этом». После нашего разговора, видя, что мои намерения серьезны, отец послал меня в Клаузентум, где я мог изучить обязанности пехотинцев в бараке, полном чужестранцев. Это была немытая, небритая чернь, скопище варваров. Для того, чтобы составить из них что-либо вроде стройных рядов, их приходилось бить палкой в грудь, а щитом в лицо. Когда я научился своему делу, инструктор дал мне горсть. Что за горсть это была? Галлов и иберийцев, поручив мне отполировать этих неучей в такой мере, чтобы их можно было отослать на север. Я старался изо всех сил. Раз ночью загорелась пригородная вилла, и раньше, чем явились другие войска, мои люди уже работали. Я заметил стоявшего на дороге и опиравшегося на палку человека со спокойным лицом. Он наблюдал, как мы передавали из рук в руки ведра, полные воды, зачерпнутые из пруда, и, наконец, спросил меня: «Кто ты?» «Подготавливающийся. Ожидаю назначения», — ответил я, не зная, кто говорит со мной. «Уроженец Британии?» — продолжал он расспрашивать. «Да, если вы уроженец Испании», — ответил я. «И точно». Говоря, он ржал, как иберийский мул. «А как тебя зовут дома?» — со смехом спросил незнакомец. «Зависит от обстоятельств», — ответил я. «Иногда одним именем, иногда другим. Но в данную минуту я занят». До тех пор, пока мы не спасли фамильных богов, это было порядочное семейство. Он больше не сказал ни слова, но, наконец, проворчал: «Слушай, юноша, то с одним, то с другим именем. В будущем называйся центурионом 7-й когорты 30-го легиона Ульпия Викторис. Это поможет мне запомнить тебя. Твой отец и еще другие люди называют меня Максимом». Он бросил мне отполированную палку, на которую опирался, и ушел. Я до того был поражен, что едва не свалился на землю. «Кто же это был?» — спросил Дэн. «Кто? Сам Максим, наш великий полководец, главный генерал Британии, который во время Пиктской войны служил правой рукой Феодосия. Он не только сразу дал мне жезл центуриона, но и подвинул на 3 ступени. Нововступивший обыкновенно начинает в 10-й когорте своего легиона и постепенно подвигается вперед». «Вы были довольны?» — спросила Уна. «Очень. И решил, что Максим выбрал меня за мою внушительную наружность и за прекрасную маршировку. Но когда я вернулся домой, отец сказал мне, что во время войны с пиктами он служил под командой Максима и просил его обласкать меня». «Ты был тогда мальчик», — заметил Пик. «Да», — согласился Парнезий. «Но не ропщи на меня за это, Фавн. Боги знают, что позже я отказался от игр».